Глава 12. Кровь. Те слова, которыми обменялись мы с Бьянкой в тот вечер, исчерпывающим образом выражают отношения, установившиеся между нами и продолжавшиеся в течение последующих нескольких месяцев. Мы встречались ежедневно, и то, чего не смели произнести наши уста, можно было прочесть в глазах. Шли дни, они слагались в недели, и, сменяя одна другую, в свою очередь образовывали месяцы. Подошла к концу осень, сбросив свой золотой наряд и уступив место унылой серости зимы. Земля погрузилась в глубокий сон, от которого ее вновь разбудила весна. Мы спокойно жили в Пальяно, нас никто не тревожил, и мы с известной долей уверенности начали чувствовать себя в безопасности. Записка Галиотто, несомненно, сыграла свою роль. Пьер Луиджи, вероятно, получил приказание от своего отца воздержаться от очередного скандала. Их и так было достаточно в его бурной жизни, и не сметь трогать Мадонну Бьянку в ее убежище в Пальяно. Время от времени нас навещал Галиотто. Очень хорошо, что в тот день в Болонье его сломила усталость, помешавшая ему принять вместе с нами участие в событиях той ужасной ночи. В противном случае у него вряд ли была бы возможность так свободно и беспрепятственно передвигаться по стране. Он рассказал нам о новой цитадели, которую строил герцог в Пьяченце, безжалостно разрушая дома, для того, чтобы добыть необходимый материал и расчистить себе территорию, о том, как он укрепляет и расширяет городские стены. «Однако я сомневаюсь», — сказал он нам однажды весной, «что ему доведется увидеть результаты своих трудов. Мы, наконец, приняли решение и готовы действовать. Я думаю, у нас не будет нужды в вооруженном восстании. Вполне достаточно будет сотни пик. Они у меня уже есть. Мы намерены действовать внезапно. А Ферранте Гонзаго будет стоять наготове и поддержит нас с помощью императорского войска, чтобы потом, когда пробьет час, провинция поступила под его начало. Он станет там наместником. А пробьет он скоро. И за это они тоже заплатят», — заключил кондотьер, указывая на черное траурное платье Бьянки. Он снова уехал в тот же день, направляясь на север, где у него было назначено последнее, заключительное свидание с наместником императора. Однако обещал вернуться, прежде чем начнется дело, чтобы и я тоже мог принять в нем посильное участие. На смену весне пришло лето, и мы ждали событий, гуляя вместе в саду, читая, играя в шары или в теннис, хотя эта игра считалась не совсем подходящей для женщины. Иногда я проводил учения с солдатами во внутреннем дворе замка, где они располагались. Дважды мы выезжали на соколиную охоту в сопровождении сильного эскорта и благополучно возвращались домой без всяких приключений. Но в третий раз я ехать отказался, опасаясь того, что слухи о наших вылазках разнесутся по округе и наши враги устроят нам ловушку. Я постоянно испытывал страх, боялся потерять ту, которая мне не принадлежала, и которую я, может быть, никогда не смогу назвать своей. И все это время мне все труднее и труднее было нести мою кару искупления, как я это называл. Я давно отказался от счастья целовать кончики ее пальцев, но даже если я целовал окружающий ее воздух, это все равно нарушало спокойствие моей души. И вот однажды вечером, когда мы гуляли в саду, меня охватило мгновенное безумие. Я больше не мог противиться своим чувствам. Не говоря ни слова, я обернулся, схватил ее в свои объятия и крепко прижал к груди. Я видел, как дрогнули ее веки, заметил быстрый взгляд голубых глаз и разглядел в них жажду любви, родственную моей собственной, но в то же время и страх, заставивший меня остановиться. Я отпустил ее, потом встал на колени и поднес губам подол ее траурного платья. «Прости, любовь моя», — смиренно молил я ее. «Бедный мой Агустино». Было все, что я услышал в ответ, в то время как ее трепещущие пальцы мягко перебирали мои темные волосы. После этого я избегал ее общества почти целую неделю и совсем не виделся с ней наедине, а только за обеденным столом во время трапезы в присутствии наших слуг. Наконец, однажды, в самом начале сентября, в годовщину смерти ее отца, это было, как помнится, 8 числа в четверг, прибыл Галиотто в сопровождении довольно значительного отряда вооруженных всадников. В тот вечер он выглядел счастливым и довольным, За весь предшествующий год мне ни разу не приходилось видеть его таким оживленным. Когда мы остались одни, мне открылась, впрочем, я и сам об этом подозревал, истинная причина его превосходного настроения. «Час настал», — сказал он голосом, исполненным значения. «Его конец близок. Завтра, Агустино, ты поедешь со мной в Пьяченцо. Фальконе останется здесь, возьмет на себя команду над здешними людьми на случай, если будет сделана попытка напасть на Пальяно, что, как мне кажется, маловероятно». И он рассказал мне о веселых развлечениях, которые состоялись в Пьяченце по поводу визита герцогского сына Оттавио, того самого зятя императора, которого последний всячески пригрел и обласкал, однако не до такой степени, чтобы отдать ему герцогство его отца после того, как тот отойдет в лучший мир, чтобы ответить за совершенные грехи. Ежедневно проходили рыцарские поединки и турниры, устраивались самые разнообразные развлечения, ради которых из жителей Пьяченцы снимали последнюю шкуру. Да и шкуры-то у них уже не оставалось. В свое время Форнезе всячески подлизывался к простому люду, прося у крестьян помощи для того, чтобы сокрушить баронов, а когда с баронами было покончено, он принялся за них самих, поскольку их помощь ему больше не требовалась. Разнообразные поборы довели жителей до полной нищеты, а теперь он рушит их дома, чтобы получить строительный материал для своей новой цитадели, немало не задумываясь о тех, кто лишился при этом крова над головой. «Этот Пьер Луиджи окончательно сошел с ума», — сказал Глиотто и рассмеялся. «Впрочем, он отлично играет свою роль. Все, что он делает, как нельзя лучше служит нашим целям. Все его штучки нам только на руку. Сеньоров он восстановил против себя уже давно. Теперь же против него раздражено и население. Грабеж и бесконечные вымогательства надоели всем до крайности. Дело дошло до того, что в последнее время он постоянно сидит, запершись в своей цитадели, редко оттуда выезжая, чтобы только не видеть изможденные лица бедняков, не смотреть на руины, в которые он превратил прежде красивый город. Говорят, что он болен. Небольшое кровопускание живо вылечит все его болячки». Наутро Галиотто отобрал 30 человек из своего отряда, дав им следующее приказание. Они должны снять свои черные камзолы и одеться в крестьянскую одежду, взяв с собой только такое оружие, какое обычно берет крестьянин, отправляясь в далекое путешествие. После этого поодиночке и пешим порядком они должны пробираться в Пьяченцу и собраться там в субботу утром в определенном месте и в определенное время, которое им будет указано. Они отправились, и в тот же день мы отправились тоже. «Ты вернешься ко мне, Агустино?» — спросила меня Бьянка, когда мы расставались. «Я вернусь», — ответил я, ощущая тяжесть на сердце. Однако по мере того, как мы продвигались вперед к нашей цели, мысль о том, что нам предстояло сделать, стала занимать меня все более и более, и моя меланхолия несколько рассеялась. Вера в лучшее будущее и надежда на счастье окрасили все окружающее в розовые тона. Ночь мы провели в Пьяченце, в большом доме на улице, которая ведет к церкви Сан-Ладзаро. Там уже собралась целая компания, человек, наверное, 12, главными из которых были братья Палловичини из Корте-Маджоре. Именно они первыми почувствовали железную руку Пьер-Луиджи. Был там и Агустино Ланди, и глава известного дома Канфалоньери. После ужина мы все сидели за длинным дубовым столом, доски которого были отполированы так гладко, что в них, как в пруду, отражались стоявшие на нем чаши, кубки и огромные бутыли с вином. Как вдруг Галиотто бросил на середину стола серебряную монету. Она легла гербом вверх. Это был герб герцога. В легенде же, расположенной по краю монеты, было сокращенное слово «плак». Галиотто указал на него пальцем. «Год тому назад я его предупредил», — сказал он, — «что его судьба записана здесь, в этом сокращенном слове. Завтра я напомню ему об этой загадке». Я не понял, на что он намекает, и сказал ему об этом. «Ну как же», — объяснил он не только мне, но и всем остальным, которые тоже в недоумении нахмурили брови. «Во-первых, плак обозначает плацентия, где ему суждено встретить свой конец. А во-вторых, это слово составляют инициалы четырех главных участников нашего предприятия: Палловичини, Ланди, Ангвесола и Конфолоньери. Ты называешь меня в числе главных участников этого дела. Не кажется ли тебе, что в этом есть некоторая натяжка? Ты, наверное, делаешь это для того, чтобы вернее сбылось предзнаменование. Он ничего не сказал на это, только улыбнулся и положил монету в карман. Описание событий, о которых мне предстоит рассказать, можно найти везде, где угодно, ибо о них писали множество людей, и каждый по-своему, в зависимости от своих симпатий или от того, кто нанял писателя для их изложения. Вскоре после рассвета Глетта покинул нас, наказав каждому, что ему следует делать. Позже, уже утром, направляясь к замку, где все мы должны были собраться, я его увидел. Он ехал по улице рядом с герцогом. Они выезжали за пределы города, чтобы осмотреть новую крепость, которая в то время строилась. Похоже, между ними снова велись переговоры о том, чтобы Галеотто поступил к герцогу на службу, и последний использовал это обстоятельство в своих целях для осуществления собственных планов. По моему мнению, не было на свете человека, более подходящего для этого дела, человека, обладающего большей выдержкой и терпением. Помимо кондотьера, герцога сопровождали 2-3 всадника из числа его приближенных, а вокруг, охраняя его светлость, шли пешие швейцарские ландскнехты. Их было не менее 10, облаченные в блестящие латы и шлемы с высоким гребнем. Каждый нес на плече огромное устрашающее копье. Народ расступался перед этим небольшим отрядом. Горожане снимали шапки из почтения, порожденного страхом. Однако лица у них были угрюмые и мрачные. Хотя нашлись плуты, рожденные только для того, чтобы служить все равно кому, которые трусливо и раболепно выкрикивали «Дуче!». Герцог ехал медленно, не быстрее, чем если бы шел пешком. Его снова мучила болезнь, и на его лицо некрасивое само по себе теперь неприятно было смотреть. Оно было сплошь покрыто ярко-красными прыщами, которые резко выделялись на мертвенно-бледной коже. А под глазами залегли темно-коричневые тени, свидетельствующие о глубоком страдании. Я прижался к стене, укрывшись в тени дверного проема, чтобы он меня не увидел, поскольку из-за моего высокого роста мне было трудно не выделяться в толпе. Но герцог смотрел прямо перед собой, не поворачивая голову ни направо, ни налево. Вообще ходили слухи, что он не может смотреть в глаза людям, которых он так жестоко оскорблял, над которыми в свое время так надругался. Впрочем, об этом уже довольно говорилось, и мне не хочется повторяться, дабы не вызывать отвращения читателя. Когда они проследовали мимо меня, я медленно поехал за ними, направляясь в сторону замка. Едва я свернул с отличной дороги, построенной Гамборой, как ко мне присоединились братья Половичини. Это были смелые и решительные сеньоры, с начинающими седеть волосами, один из которых, как вы помните, слегка прихрамывал. Оба они были одеты в черное, что в какой-то мере соответствовало характеру задуманного предприятия. Их сопровождали с полдюжины молодцов из отряда Галеотто. Однако на одежде не было никаких знаков, определяющих их связь с кондотьером. Мы обменялись приветствиями и все вместе выступили на открытое пространство «Пьяцца делла Цитаделла», направляясь к самой крепости. Мы миновали подъемный мост и оказались внутри. Никто из стражей не пытался нас остановить. Люди свободно входили и выходили из крепости. Строго охранялись только личные апартаменты герцога. Для того, чтобы пройти к нему, нужно было изложить свое дело офицеру, находившемуся в передней. Более того, вся охрана состояла из 2-3 швейцарцев, которые лениво бродили в проходе, ведущем от подъемного моста во двор, поскольку солдаты гарнизона отправились обедать. Обстоятельство, которое Галеотто учел, выбрав полдень, как время для нанесения удара. Мы пересекли широкий квадратный двор и миновали еще одну арку, ведущую во второй внутренний дворик, как нам было приказано. Здесь нас встретил Конфолоньери, которого тоже сопровождали несколько наших людей. Он приветствовал нас и тут же, не теряя времени, стал давать приказания, что кому следует делать. «Вы, мессер Агостино, пойдете с нами. Остальные остаются здесь, дожидаясь прибытия Ланди, который подоспеет с остальными нашими силами. С ним будет 20 людей, они изолируют стражу, когда она появится. Как только это будет сделано, дайте нам наверх сигнал. Это должен быть пистолетный выстрел. А затем немедленно поднимайте мост и займитесь теми швейцарцами, которые все еще будут сидеть за столом». Ланди получил соответствующее распоряжение. Он знает, что нужно делать. Братья Половичини коротко ответили, принимая к сведению приказ, а Конфалоньери взял меня за руку, и мы быстро пошли вверх по лестнице в сопровождении полудюжины его людей. Ни на одном из них не было видно никаких признаков оружия, но у всех под камзолом или курткой была надета кольчуга. Мы вошли в переднюю, это была великолепная комната, богато обставленная, затянутая драгоценными тканями и гобеленами. Придворных там не было, все отправились обедать вместе с начальником стражи, который в то самое утро женился и давал по этому поводу банкет. Глиотто знал об этом, когда назначал день нанесения удара. В другой стороне комнаты возле окна находились четыре швейцарца. Все, что осталось от стражи. Они играли в кости, стоя вокруг стола и поставив свои пики к стене. Возле них мы увидели высокую, широкоплечую фигуру Глиотто. Проводив герцога до этого места, он задержался здесь, чтобы посмотреть, как они играют. Когда мы вошли, он обернулся и смерил нас безразличным взглядом, а затем снова обернулся к игрокам. Один или два швейцарца посмотрели в нашу сторону, не выказав никакого интереса. Кости весело гремели, и со стороны игроков до нас доносились взрывы смеха и гортанные немецкие ругательства. В дальнем конце комнаты у портьеры, за которой скрывалась дверь, ведущая в комнату, где сидел за обедом Форнезе, стоял церемониймейстер, одетый в черный бархат, с жезлом в руке. Он обратил на нас не больше внимания, чем швейцарцы. Мы не спеша подошли к столу игроков, якобы для того, чтобы получше видеть игру, и встали таким образом, что почти оттеснили их в амбразуру окна, в то время как сам Конфалоньери поместился спиной к их копьям, образовав надежный заслон между солдатами и их оружием. Так мы стояли довольно продолжительное время. Игра продолжалась, мы смеялись вместе с победителями и разражались проклятиями вместе с проигравшими, словно во всем свете у нас не было другого дела. Внезапно внизу раздался пистолетный выстрел. Он напугал швейцарцев, которые с удивлением посмотрели друг на друга. Один из них, здоровенный детина, которого товарищи называли Гюбли, остановился, держа в руках стаканчик для костей. Он уже было приготовился бросить их на стол, чего ему так никогда и не пришлось сделать. Внизу по двору бежали люди с обнаженными шпагами в руках, крича на ходу. Они бросились к дверям, ведущим в те комнаты, где сидели за обедом швейцарцы. Это увидели через открытое окно игроки в кости и удивленно выругались, наблюдая столь странную сцену. А затем послышался скрип лебедки и громыхание цепей, известившие нас о том, что мост поднимается. «Клянусь кровью Господа!» — выругался Гюбли. «Что здесь происходит?» Наши невозмутимые лица, на которых не было и тени удивления, еще усилили их тревогу. Она еще более возросла, когда они вдруг поняли, как плотно мы их окружили. «Продолжайте вашу игру», — спокойно сказал Конфалоньери. «Так будет лучше для вас». Гюбли, этот светловолосый великан, отшвырнул кости и яростно набросился на говорящего, который стоял между ним и копьями. В тот же момент Конфалоньери вонзил ему в грудь клинок, и он с криком повалился на стул. В его голубых глазах отражалось величайшее изумление, настолько неожиданным было нападение. Глиотто уже не было среди тех, кто находился возле игрального стола. Мощным ударом он свалил с ног церемониймейстера, который пытался загородить дверь, ведущую в покое герцога. Он сорвал портьеру и закутал в ней упавшего на пол церемониймейстера, когда я поспешил к нему на помощь в сопровождении Конфалоньери, в то время как шестеро его солдат остались сторожить троих здоровых и одного раненого швейцарца. В это время снизу со двора до нас донесся оглушительный шум, брецание стали о сталь, крики, вопли, проклятия, которые заставили нас поторопиться. Велев нам следовать за ним, Глиотто распахнул двери. За столом сидел Форнезе, а с ним двое его приближенных. Один из них был маркиз Сфорца Фольяни, а другой — доктор канонического права по имени Копалати. На их лицах уже появилось выражение тревоги. При виде Глиотто Форнезе воскликнул. «А, ты все еще здесь? Что там происходит во дворе? Наверное, швейцарцы разодрались между собой». Глиотто ничего ему не ответил, продолжая медленно двигаться по направлению к столу. А взор Форнезе тем временем скользнул мимо Голиота, остановился на мне, и я увидел, как глаза его внезапно широко раскрылись. А потом за моей спиной они наткнулись на стальной взгляд Конфаланьери, еще одного человека, с которого он снял последнюю рубашку и лишил всех владений и прав. Солнце, светившее в окно, сверкало на клинке, который он все еще держал в руке. Его блеск привлек внимание герцога, и он, должно быть, заметил, что рукав барона запачкан в крови. Пьер Луиджи поднялся, тяжело опираясь на стол. «Что все это значит?» Дрожащим голосом потребовал он ответа, в то время как лицо его сделалось серым от страха и дурного предчувствия. «Это означает, — холодно и твердо ответил ему Голиотто, — что твоему владычеству в Пьяченце пришел конец, что власти папы в этих провинциях больше не существует, и что по ту сторону По стоит с армией Ферранте Гонзаго, чтобы занять эти земли именем императора. И, наконец, мистер герцог, это означает, что довольно-то испытывал терпение сатаны. Он устал ждать». И должен получить, наконец, того, кто так верно служил ему на земле. Форнезе издал какой-то булькающий звук, и его украшенная перстнями рука потянулась к горлу. Он был одет в зеленый бархат, и каждая пуговица на его камзоле представляла собой драгоценный бриллиант. Яркие краски и роскошь его одеяния подчеркивали своим несоответствием трагичность момента. Что же касается его приближенных, то почтенный доктор замер от страха и сидел в своем кресле, сжимая ручки его с такой силой, что костяшки его пальцев побелели и сделались похожими на мрамор. В том же состоянии находились и два лакея, стоявшие возле буфета, но Сфорца Фольяни, несмотря на свой изнеженный женоподобный вид, обладал известной храбростью. Он вскочил на ноги и потянулся рукой к своей шпаге. В ту же секунду в руках Конфаланьери сверкнула шпага. Кинжал он успел переложить в другую руку. «Если вам дорога жизнь, маркиз, не вмешивайтесь в это дело», — предупредил он его громовым голосом. Грозный вид барона и блеск обнаженной стали умерили пыл Сфорца Фольяни, заставив его в страхе замереть на месте. Я тоже обнажил свой кинжал, твердо решив, что Форнезе должен пасть от моей руки. Таким образом, намеревался я свести старые счеты, которые между нами существовали. Он заметил мое движение, и оно, если это только возможно, еще усилило его страх. Ибо он знал, что зло, которое он мне причинил, — дело чисто личное, и что я, конечно, никогда его не прощу. «Прошу пощады», — выдохнул он, протягивая в мольбе руки к Голиотто. «Пощады?» — отозвался я с ужасным смехом. А какой пощады мог ожидать от тебя я? Я, которого ты отдал в руки святой инквизиции, с тем, чтобы продать после этого мою жизнь, взяв за нее цену, в которой не было места пощаде и милосердия. Могла ли ожидать от тебя пощады несчастная дочь Кавальканти, когда она находилась во власти твоих гнусных помыслов? А ее отец, погибший от твоей руки, может быть, его ты пощадил? Не молила ли о пощаде несчастная Джулиана, которую ты задушил в ее собственной постели? Кого из них ты пощадил? Ты, который теперь молишь о пощаде?» Он смотрел на меня безумными глазами, а потом перевел взгляд на Голиотто. Все тело его сотрясало дрожь, а лицо так побледнело, что казалось зеленоватым. От страха его не держали ноги, и он бессильно упал в кресло, с которого только что поднялся. «По крайней мере, задыхаясь, проговорил он, приведите мне священника, чтобы я мог исповедаться. Не дайте мне умереть отягощенным всеми грехами, которые я совершил». В этот момент со стороны передней послышались быстро приближающиеся шаги и лязг металла, сопровождающиеся громкими криками. При этих звуках он несколько приободрился. Он решил, что кто-то спешит к нему на выручку. «Ко мне сюда, на помощь!» — закричал, вернее, завизжал он. Это был настоящий вопль отчаяния. Этот крик заставил меня броситься вперед к нему, но тут я почувствовал, что меня останавливает рука Голиотто. Он выбросил ее вперед, и я наткнулся на нее грудью, словно на железную преграду. Я на секунду потерял равновесие, но даже не успел прийти в себя, как он снова меня отстранил. «Назад!» — вскричал Голиотто громовым голосом. «Это мое дело. Мне он причинил еще горшее зло, и оно имеет большую давность». С этими словами он подошел к герцогу и встал позади его кресла, тогда как Форнезе в новом приступе страха поднялся на ноги. Глиотто захватил рукой шею герцога и откинул назад его голову. На ухо ему Глиотто прошептал несколько слов, которых я не мог расслышать, но которые оказали неожиданное действие на Пьер Луиджи. Сопротивление его было сломлено окончательно. Живыми остались только его глаза. Он вращал ими, пытаясь заглянуть в лицо человеку, который с ним разговаривал. И в этот момент Глиотто запрокинул голову своей жертвы еще круче, так что полностью обнажилась длинная темная шея, по которой он быстро полоснул своим кинжалом. Капалати завизжал и закрыл лицо руками. Сфорца Фурьяни, белый как мел, смотрел на происходящее, как человек, находящийся в трансе. Форнезе вскрикнул, в горле у него заклокотало, и оттуда фонтаном брызнула кровь. Глиотто отпустил его. Герцог опустился в кресло, и голова его упала на стол лицом вниз, заливая скатерть кровью. Потом он встал, сделал несколько шагов, двигаясь боком, и рухнул на пол, где и остался лежать бесформенной грудой. Руки и ноги его еще дергались, голова откинулась назад, глаза остекленели, и кровь, кровь, все кругом было залито кровью.